Глава 42. Бриша. Каскейд, штат Айдахо. Мы легко разбудили Эйприл. Сложнее было заставить ее слушать. У нас было мало времени. Я понятия не имела, что именно случилось, пока говорила с ней во время сна. Могла ли она видеть картинки неглубоких могил, когда я быстро описывала их ей на ухо? Или слышать меня на расстоянии? Помнила ли она о случившемся после пробуждения? Или я просто ночной кошмар, обеспечивший ей прилив адреналина? Когда она проснулась от толчка и увидела пустую кровать, я повернулась и увидела Скай и Меган, стоявших позади. Я уже знала, что это могут быть наши последние моменты вместе. Меган не планировала оставаться. И теперь, когда я понимала, что у меня есть выбор, я тоже не собиралась торчать здесь. Хватит. Я пробыла достаточно, и возможность сделать хоть что-то иссякала. Если дело дойдет до убийства девочек и Эйприл, я знала, что не смогу смотреть на это. Я уже решила, кого найду в своих воспоминаниях, когда придет время. Свою тетю Нелли. Она присматривала за мной, когда я была маленькой, и я горячо любила ее. Когда мне было 5, она переехала к нам вскоре после окончания колледжа и после детского сада присматривала за мной, пока через год не нашла настоящую работу. Мы плескались в детском бассейне, делали ожерелья из хлопьев и макарон, расчесывали гривы и хвосты моим пластмассовым лошадкам и вместе смотрели мультфильмы. Она погибла в автокатастрофе, когда мне было 6, сразу после своего переезда. Я заставила себя вернуться в настоящее, в темную комнату с Эйприл. Если бы в маленьком доме горел хоть какой-то свет, я знала, сейчас он неистово мерцал бы. В темной комнате витало много невидимых импульсов, которым некуда было деться. У меня не осталось сомнений. Он собирался убить свою семью, а потом закопать их в лесу. Эйприл тяжело дышала и моргала, пытаясь сориентироваться в темной комнате, лежа на старой кровати. Я видела, что она прикусила губу, стараясь не издавать ни звука, пока осторожно не ощупала кровать и не поняла, что Джеймса там нет. Сжимая в руках одеяло, она наклонилась вперед, пытаясь не дрожать и успокоить дыхание. А затем прислушалась. И мы слушали вместе с ней. Из кухни доносился тихий ровный гул старого холодильника, хор сверчков, который то нарастал, то затихал, тихий шелест осины, легкий скрип рамы кровати, когда Эйприл натягивала одеяло на колени. А потом раздался другой звук. Вдалеке что-то раз за разом ударялось о землю. Я даже не предполагала, что звук долетит до нас. Если бы мы не находились в глубине леса, то, возможно, ничего не услышали бы. Звук повторился снова. Тихий лязг металла, а грязь. Эйприл долго не двигалась. Она продолжала сидеть в постели, но больше не дрожала. Вообще не двигалась. Просто слушала. Затем накинула на себя одеяло и побрела на кухню, где уставилась в черноту. Зловещий звук не прекращался. «Она знает, что он делает. Думаешь, она понимает?» — прошептала Скай, оглядываясь на дверь спальни девочек. Мы молчали. Ответов пока не было. Мы внимательно наблюдали, как Эйприл пошла в прихожую, взяла свои туфли и надела их, провела пальцами по обуви девочек. Ясно, что кроссовок Джеймса там не было. Не меньше минуты она стояла неподвижно, держа руку на ручке двери. Окружавшие всех нас невидимые импульсы заметались все быстрее. «Ей нельзя туда идти. Если он узнает, что она все поняла, то не остановится», — выпалила Меган. Я видела, как она обняла себя руками за талию. Не обращая внимания на предупреждение, Эйприл осторожно открыла входную дверь и вышла на крыльцо. Какое-то время она вглядывалась в окружавший ее густой лес, а затем медленно, словно готовясь к тому, что может увидеть, перевела взгляд на дровянник. Лопаты там не было. До нас долетел глухой стук. Пауза. Еще один стук. Эйприл обошла поленницу с другой стороны, внимательно осматривая каждый уголок, как будто в первый раз могла не заметить громоздкую лопату. Ее лицо ничего не выражало, но пальцы так крепко сжимали одеяло, что кончики белели в темноте на фоне вышитого узора. Стук. Пауза. Стук. Пауза. Пауза. Пауза. Пауза. Откуда-то издалека донесся приглушенный треск ветки. Эйприл сделала шаг назад к открытой двери коттеджа. «Вот черт!» — ахнула Меган. «Он идет. Он возвращается за ними. Я не могу». Скай быстро взяла ее за руку, направляясь вслед за Эйприл, которая спешила вернуться в дом. «Пойдем». Она наконец-то поняла. «Оставайся со мной, сестренка». Пока Меган и Скай шли за Эйприл в коттедж, я помчалась по оленьей тропе, чтобы встретить его. Он нес лопату на плече, словно возвращался с работы, а не рыскал в темноте, будто волк. Я знала, что это не поможет, но не смогла сдержаться и прыгнула на него. Отчаянно пыталась порвать его уродливую куртку-рубашку и выколоть золотисто-карие глаза, которые очаровали меня, когда мы впервые встретились. Я кричала так, как хотела кричать на заднем дворе в ту ночь, когда он навсегда заставил меня замолчать. Я металась, пинала и била его кулаками так, как мечтала сделать все эти годы, но никогда не делала. Потому что какой в этом был смысл? Внезапно налетевший порыв ветра пронесся по оленьей тропе и растрепал его куртку-рубашку и волосы, но листья осины над нами мирно колыхались на легком ветерке. Я знала, что это была я. Я сделала это. Но, конечно, его не остановили мои действия. Для него это был всего лишь случайный порыв ветра. Он слегка поежился и поправил лопату, а затем продолжил идти. Когда он подошел к коттеджу, входная дверь была закрыта. Эйприл нигде не было, как и Меган со Скай. Он осторожно смахнул следы грязи с куртки-рубашки, аккуратно прислонил лопату к дровянику и тихо открыл входную дверь. Когда он сел и принялся снимать ботинки, я проскочила мимо него в комнату. В темном коридоре увидела Меган и Скай. Они стояли как часовые и наблюдали за ним. Затем Меган медленно отступила на кухню, а он встал и осмотрел крошечную гостиную, остановив взгляд на коллекции оборудования для выживания. Скай держалась уверенно и смотрела на него с яростью. Я чувствовала, как это чувство исходило от нее волнами. Несколько секунд он стоял в гостиной, явно обдумывая варианты. «Где Эйприл?» — тихо спросила я Меган, надеясь, что она еще не ушла. Я не видела ее. «В спальне», — тихо донеслось с кухни. «Притворяется, что спит». Отчаяние затопило меня, словно смерч. «А девочки? Она хотя бы взяла нож или что-то подобное?» Скай печально покачала головой. «Нет». Джеймс отправился на кухню, остановился перед настенными часами и, прищурившись, посмотрел на потрескавшийся пластик. 3 часа ночи. Он оказался неподалеку от Меган. Она стояла лицом к нему и крепко обнимала себя, чтобы не броситься на него. «Если хочешь наброситься, вперед», — сказала я. Я не сдержалась и на короткий миг почувствовала удовлетворение, хотя мои действия ничего не дали. Она напряженно кивнула, но не посмотрела на меня и не сдвинулась с места, чтобы напасть на него, как сделала я на тропе. «Мы слышали тебя там». Он провел рукой по шее и потянулся. Затем зевнул и громко вздохнул. Скай фыркнула. «Бедняга. Устал после того, как копал ямы». Она была права. Он выглядел измученным. «Возможно, он подождет», — нерешительно предположила я, все еще чувствуя, как отчаяние грозит утянуть меня под воду. «Если не сегодня, то завтра». Или послезавтра. Мы по-прежнему ничего не знали о его долгосрочных планах, но в эти планы явно больше не входила семья. И тут я вспомнила о хомячке, который был у меня в детстве. Однажды, когда я в течение пары дней забывала покормить его, он съел трех своих малышей. Когда я заглянула в клетку, от них остались лишь несколько капель темной крови. Я покачала головой. Нет, он не был похож на животное. В случае с хомяком на кону стояло выживание, а Джеймс убивал, потому что хотел, потому что ему это нравилось. Ни одно известное мне животное так не поступало. Он остановился в коридоре, переводя взгляд с запасов еды на дверь спальни. Я старалась не представлять, о чем он думает, но не могла не вспоминать различные опасные предметы, имевшиеся в его распоряжении. Ножи, веревка, лопата у дровяника. Если он планировал убить их сегодня ночью, у него было достаточно инструментов. Снова зевнув, он повернулся и посмотрел на аккуратные ряды съестных запасов. Он не пересчитывал их уже несколько дней. Но ведра все еще выглядели относительно полными. Учитывая реакцию организма на пищу, никто не ел с таким рвением, как в первые дни. Он опять вздохнул, а потом направился по коридору в спальню Кейприл. Мы со Скай последовали за ним, а Меган осталась. Мы не стали уговаривать ее идти с нами. Когда он тихо приоткрыл дверь в спальню, тусклый свет осветил кровать. Там на боку спиной к нему лежала Эйприл. Я смотрела, как поднимается и опускается ее грудь. Глубокие вдохи, как по расписанию. Я готова была поклясться, она не спала и считала. Несколько секунд он смотрел на нее. Затем осторожно закрыл дверь, снял джинсы и куртку-рубашку, а потом лег.